От составителя. Эпиграф. Я обязан передать, что об этом говорят, но не обязан всему верить, и это относится ко всему моему повествованию. Геродот. Олега Даля не стало 3 марта 1981 года. 30 лет, минувшие со дня его ухода, достаточный срок для осмысления и оценки вклада артиста в отечественную культуру. На первый взгляд, человек этот не был обойден посмертным вниманием и памятью зрителей. Посвященные ему книжные, звуковые и видеоиздания не залеживаются на прилавках, несмотря на постоянные допечатки тиражей. А целый ряд фильмов и передач о нем по-прежнему собирает многомиллионную телеаудиторию. В газетно-журнальной периодике Олег Даль стал тоже постоянно востребованным персонажем. Ни одна дата его светлой или печальной памяти не обходится без подборки публикаций самого широкого спектра. От обзорно-аналитических статей в интеллектуальных и глянцевых журналах до сомнительной эссеистики желтой прессы. И лишь мемуарное направление, пользующееся всегда наиболее устойчивым читательским интересом, на мой взгляд, обошло артиста своим вниманием, точнее, постоянным репродуцированием одних и тех же текстов, создала устоявшийся в людском восприятии, но весьма тенденциозный портрет артиста и человека. К стыду и сожалению, автор этих строк тоже внес свою лепту в этот, в общем-то, понятный и закономерный процесс, ибо Олег Даль ушел из жизни столь рано, что это не могло не обусловить так называемую «цензуру времени». По счастью, нынешняя социально-культурная ситуация в нашей стране делает возможным для автора-составителя представить читателю материал многолетних исследований и изысканий, адекватный масштабу личности героя. В конце 80-х, начале 90-х годов мне выпало счастье пообщаться с 300 людьми, сопричастными творчеству, жизни и судьбе Олега Ивановича Даля. Кто-то из них был связан с артистом долгими годами личной и творческой дружбы, кому-то довелось лишь прикоснуться к сложному внутреннему миру незаурядной личности, но всех объединило искреннее желание раскрыть хотя бы интервьюеру, а потом опосредованно другим людям, необыкновенного человека, выдающегося артиста, тонкую и глубокую личность. Беседы эти скрупулезно фиксировались, что дало возможность не только передать индивидуальные особенности речи собеседников, но и логику их рассуждений, ход их мыслей, не говоря уже о том, что рассказчики с невероятной точностью воспроизвели голос, интонацию того, о ком вели речь. В основном блоке представленных воспоминаний раскрылись более полусотни личностей, жизненных опытов, взглядов наших современников на одного героя, как ныне здравствующих, так и при скорбию уже ушедших. Отсутствие же комментариев, привычных в любом мемуарном сборнике, объясняется единственно желанием автора-составителя сохранить сиюминутность непосредственного восприятия личности широким кругом людей, от обладателей всем известных имен до абсолютно рядовых зрителей. Именно поэтому это народная книга. В ходе работы, неожиданной даже для меня, тогда еще слушателя, стала возникшая почти осязаема картина жизни героя книги. Глубокого, неоднозначного, противоречивого человека, сделавшего сутью своего творчества во многих жанрах актерской профессии разговор со зрителем как о повседневности жизни, так и прежде всего о духовной, нравственной ее составляющей. Для полноты картины творчества артиста в приложении публикуется расширенная и уточненная версия моей авторской разработки «Роли, годы, Даль», включающий в себя полный список работ Олега Даля во всех проявлениях его профессиональной жизни, так как речь на страницах книги пойдет отнюдь не о талантливом человеке, который всю жизнь оставался дилетантом. Этот фактографический рассказ о герое книги в полной мере соответствует ее названию «Неизвестный Олег Даль», так как в столь полной мере объемная хронологическая картина творческой жизни Олега Даля перед читателем не представала никогда. Звездочкой отмечены немногие тексты, не являющиеся плодом деятельности автора-составителя, но включенные в состав настоящего издания исключительно по причине их точного попадания, соответствия уровню и тональности книги. Это те голоса, которые не могут не прозвучать. Например, впервые в книжном издании даются свидетельства Владимира и Дмитрия Миргородских, проливающие некоторый свет на обстоятельства ухода Олега Ивановича из жизни. Здесь же воспроизводится последняя из известных нам украинских публикаций на тему киевских событий 2-3 марта 1981 года. В ней впервые звучит голос кинорежиссера Николая Рашеева, человека, назначившего Далю роковую, несостоявшуюся встречу 30 лет назад. В каждом из этих текстов есть ссылка на источник первой публикации. Особо надо сказать о том, что публикуемые интернет-тексты нами уточнены, фактологически выверены. Кстати, читатель может убедиться, какие последствия имеет, пусть даже минимальное постороннее вмешательство в чужую прямую речь. Достаточно посмотреть, насколько, так сказать, хирургически было сокращено для публикации интервью, взятое у Олега Ивановича Даля Эдуардом Цирковером. Но как сильно при этом пострадало звучащее слово «артиста». Еще более заметно влияние редакторской правки в двух вариантах речи Владимира Миргородского, воспроизведенных одним и тем же корреспондентом. И опять же, сокращения, казалось бы, невелики, да только смысл меняется кардинально. Можете себе представить, с какими сложностями столкнулся автор-составитель, фактически переводя свои многочасовые, а порой и неоднократные диалоги с рассказчиками в формат мемуарного рассказа. В заключение хотел бы поблагодарить всех, кто согласился поделиться своими воспоминаниями об Олеге Дале, кто ни о чем не спрашивая по первому зову предоставил возможность ознакомиться с материалами частных и государственных архивов. Моя особая благодарность народному артисту СССР, недавнему художественному руководителю театра имени Вахтангова Михаилу Александровичу Ульянову и народному артисту СССР, профессору Высшего театрального училища имени Бориса Щукина Владимиру Абрамовичу Этушу, оценившим и одобрившим этот труд. Уверен, что издание книги вряд ли бы состоялось без их благожелательного, искреннего, добросердечного отношения к своему товарищу по профессии, к памяти о сделанном им в искусстве. И, конечно, без вас, уважаемые читатели, без вашей любви и интереса к артисту эта работа не смогла бы состояться. Надеюсь, что ваши отклики на это издание помогут и дальше собирать и сберегать творческое наследие нашего общего героя, русского актера Олега Ивановича Даля. Также от всего сердца благодарю Ольгу Евгеньевну Цветкову за неоценимую помощь в подготовке текста. Александр Иванов, Москва, 2011 год.